Глава 11. Когда поступил следующий звонок, Майлз уже вернулся в рубку. В свежем сером с белом мундире, накачавшись аспирином против боли и контузии и держа в руках кружку горячего черного кофе в качестве противоядия от рези в покрасневших глазах. Барон Фелл вовсе не разразился тирадой, как его сводный брат, а минуту молчал в видеокамеру, просто глядя на Майлза в упор. Майлз, зардевшись под его взглядом, был до крайности счастлив тем фактом, что успел привести себя в порядок. «Итак, барон Фелл наконец схватился своей квадди? Связался ли уже с ним Реоваль и поделился ли хотя бы частью того параноидального недоразумения, что разжег в нем Майлз? Со станции Фелла пока не запустили погоню. Или она стартует вскоре, или не стартует вообще. В противном случае суда, способные догнать Ариэль, будут несравнимы с ним по огневой мощи. Если только Фелл не намерен попросить об услуге консорциум домов, контролирующий скачковую станцию». Майлз почувствовал. Еще минута этого тягостного молчания, и он начнет нести черт-те что. К счастью, Фелл наконец заговорил. «Похоже, адмирал Нейсмит, — пророкотал барон, — что вы случайно или умышленно прихватили с собою нечто вам не принадлежащее». «И не одно», — подумал Майлз, но слова Фелла, если Майлз понял его верно, относились лишь к Николь. «Нам пришлось спешно отбыть», — извиняющимся тоном объяснил он. «Так мне и сказали». В наклоне головы Фелла была ирония. Должно быть, он уже прочел рапорт своего незадачливого командира охраны. «Но вы еще можете избавиться от неприятностей. На мою музыканшу есть оговоренная цена. Для меня нет большой разницы, отдать ее вам или Реовалю, если я получу свою цену». Капитан Торн, занятый следящими устройствами корабля, передернулся под взглядом Майлза. «Насколько я понял, цена, о которой вы говорите, это секрет бетанского омолаживающего лечения», — уточнил Майлз. «Верно». Майлз облизнул губы. «Барон, я не могу». Фелл повернул голову. «Командующий станцией, запускайте корабли преследования». «Подождите!» — закричал Майлз. Фелл приподнял брови. «Вы передумали? Прекрасно». «Дело не в том, что я не желаю ничего рассказывать», — отчаянно заговорил Майлз, — «а лишь в том, что правда оказалась бы для вас бесполезной. Во всех смыслах. Однако я согласен, что вы заслужили компенсацию. У меня есть другая информация на продажу вам, более ценная и представляющая более насущный интерес». «Да?» — проговорил Фелл. Голос его был нейтрален, но лицо мрачно. «Вы подозревали вашего сводного брата Реоваля в убийстве вашего клона, но не смогли связать с ним никаких улик, верно?» Фелл чуть заинтересовался. «Ни мои агенты, ни агенты Бхарапутры не нашли связи. Мы старались». «Я не удивлен, потому что осуществили это именно агенты Бхарапутры. Ну, в любом случае, это возможный вариант». Фелл сощурился. «Умертвили свою же собственную продукцию?» — медленно переспросил он. «Полагаю, Реоваль устроил сделку с домом Бхарапутра, и те вас предали», — быстро заговорил Майлз. «Полагаю, сделка включала некие уникальные биологические образцы, находящиеся во владении Реоваля. Не думаю, что одни деньги сами по себе стоили этого риска. Естественно, сделку провернули на самом высоком уровне. Не знаю, как они рассчитывали делить остатки дома Фелл после вашей окончательной смерти. Быть может, вообще не делить? Похоже, у них был некий отдаленный план объединения и установления монополии на биологические разработки единения Джексона. Своего рода слияние корпораций». Майлз помолчал, дав сказанному время усвоиться. «Могу ли я подсказать, что приберечь свои силы и доступные вам услуги против ваших врагов вам, естественнее и насущнее, нежели против меня? Кроме того, у вас остались все наши кредитки, но мы забрали лишь половину груза. Не находите, что мы в расчете?» Фелл целую минуту сверлил его гневным взглядом. У барона было лицо человека, обдумывающего три мысли одновременно. Майлзу подобное ощущение было знакомо. Наконец барон повернул голову и процедил уголком рта. «Задержите корабли преследования». Майлз задышал снова. «За эту информацию, адмирал, я вам благодарен», — холодно проговорил Фел. «Но не слишком. Я не стану препятствовать вашему поспешному отбытию. Но если вы или любой из ваших кораблей появитесь в джексонианском пространстве снова...» «О, барон!» — искренне отозвался Майлз. «Держаться подальше отсюда внезапно стало одним из самых заветных моих желаний». «Вы мудры», — проворчал Фел и потянулся было разорвать соединение. «Барон Фел!» — повинуясь импульсу, окликнул его Майлз. Фел замер. «На будущее. Это защищенный канал?» «Да». «Истинный секрет бетанского омолаживающего лечения в том, что его не существует. Не попадайтесь больше на эту удочку. Я выгляжу на этот возраст, потому что мне именно столько лет. Делайте из этого любые желаемые выводы». Фел не произнес совершенно ничего. Мгновение спустя слабая холодная улыбка тронула его губы. Он покачал головой и выключил ком. На всякий случай Майлз не двинулся с места, безжизненно оцепенев в углу рубки, пока офицер по связи не доложил, что диспетчер скачковой станции дал им окончательное добро. Однако, по расчетам Майлза, дома Фел, Риаваль и Бхарапутра будут слишком заняты друг другом, чтобы интересоваться им хотя бы на какое-то время. Переданная им враждующим сторонам информация, смесь правды и лжи, каждому по его мере, была все равно что кость, брошенная троим голодным бешеным псам. Майлз почти сожалел, что он не может задержаться и посмотреть на результаты. Почти. Спустя много часов после прыжка он проснулся в своей каюте, совершенно одетый, лишь ботинки аккуратно поставлены возле кровати. Он не помнил, как попал сюда. Кажется, его проводил Мьюрка. Если бы он рухнул спать самостоятельно, то, конечно, остался бы в ботинках. Первым делом Майлз сверился у дежурного офицера, каково сейчас положение и состояние Ариэля. Все было так приятно скучным. Они пересекали систему голубой звезды между двумя скачковыми точками по пути к Эскобару, ненаселенную и пустую, если не считать редких кораблей коммерческого сообщения. Со стороны единения Джексона никто их не преследовал. Майлз слегка перекусил, не зная точно, был ли то завтрак, обед или ужин. После наземных приключений его биологические часы совершенно сбились относительно корабельного времени. Тогда он пошел искать Торна и Николь. Их он обнаружил в инженерном отсеке. Техник как раз заканчивал наводить последний блеск на летающее кресло Николь. Николь, теперь в белой курточке и шортах с розовой отделкой, наблюдала за ремонтом со стола, растянувшись на животе. Было необычно видеть ее вне кресла. Точно рака отшельника вытащили из раковины. Или тюлень развалился на берегу. При одном же она выглядела странно уязвимой, хотя в невесомости смотрелась столь правильно и удобно, что Майлз быстро перестал замечать вторую пару рук. Торн помог технику установить голубую раковину чаши поверх приведенного в порядок антиграва, а когда техник принялся ее закреплять, обернулся, чтобы приветствовать Майлза. Майлз уселся на стол рядом с Николь. «Судя по всему, — сообщил он, — вы свободны от преследований со стороны барона Фелла. Они со сводным братом какое-то время будут по горло заняты взаимной местью. Глядя на это, думаю, как хорошо, что я единственный ребенок». «Хм», — печально отозвалась Николь. «Вы будете в безопасности», — подбодрил ее Торн. «О, нет, не в этом дело», — ответила она. «Я просто вспомнила своих сестер. Было время, я дождаться не могла, когда же от них сбегу. А теперь жду не дождусь, когда увижу их снова». «Какие у вас теперь планы?» — спросил Майлз. «Сперва я остановлюсь на Эскобаре», — ответила она. «Это хороший перекресток сети. Оттуда я смогу проложить путь на Землю. С Земли можно отправиться на Ориент-4. Оттуда я точно могу попасть домой».